Евангелие от Матфея, из главы 21. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Сегодняшнее евангельское чтение, чтение в неделю 13 по Пятидесятнице, содержит притчу о злых виноградарях, сказанную Господом Иисусом Христом за несколько дней до принятия им страданий и смерти на кресте. Господь в этой притче показывает судьбу иудейского народа. Но Бог неизменяем, и притча эта весьма поучительна для нас. Некоторый хозяин дома насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Хозяин дома есть Господь, виноградник – народ иудейский, насажденный Богом в земле обетованной, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский. Ограда – это закон, не позволявший иудеям сливаться с язычниками. Точило – это жертвенник, на котором источалась кровь жертв прообразовательных, указывавших на лучшую, единственную жертву за грехи всего мира. Башня – это скиния, замененная потом храмом. Виноградари – первосвященники, учителя и вожди народа. Удаление домовладыки означает долготерпение Божие, ибо Бог терпеливо ждал, какое действие произведет закон. Иудеям было предоставлено по воле их принять заповеди и обетование Божие и служить Богу свободно, к счастью своему. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Плоды, которых ожидал Бог от иудеев, это дела благочестия и чистой веры. Слуги – пророки, которых Бог посылал к своему народу. Они должны были найти в избранном народе высокие добродетели, достойные забот Божиих. Ибо, по слову пророка Исаии, что еще надлежало сделать для виноградника, чего владыка не сделал ему? Но пророки видели в народе, огражденном законом, пороки языческие. Обличая их, встречали упорство и ненависть. Виноградари, то есть вожди и учителя народа иудейского, не могли представить плодов благочестия в народе, и, не желая признать ответственности своей за это, иных из посланников Божиих били и заключали в темницу, как Ананию и Михея, других побивали камнями. Наконец хозяин послал к ним сына, говоря: «Постыдятся сына моего», читаемое в притче. Этими словами показывается не неведение в Боге, ибо Всеведущий знает все, что есть и что будет. Бог указывает, что они должны были сделать. Им должно было устыдиться, поясняет святой Иоанн Златоуст. Но в то время как им должно было устыдиться и просить помилования в своих преступлениях, они предпринимают новые злодеяния. Здесь притча переходит в пророчество о том, что имело совершиться через несколько дней. Господь показывает при этом, и то, что происходит в глубине сердец их. Первосвященники и фарисеи, совещаясь, говорили, читаемое в Евангелии от Иоанна, «Этот человек творит много чудес. Если оставим его, то все уверуют в него». Они боялись потерять значение в народе, лишиться почести и власти, остаться без первенства в винограднике Божьем. Виноградари в притче говорят, «Это наследник, убьем его, и виноградник будет наш». Умно ли было думать, что хозяин виноградника, Отец Небесный, оставит ненаказанной смерть сына своего, говорит толкователь. Но они были ослеплены ненавистью и не могли поступать разумно. И через 3 дня, выведя Иисуса из города, распяли его. Распяли те же иудеи, замечает блаженный Феофилакт, которые прежде говорили «это Христос», так же, как виноградари в притче говорят «это наследник». «Когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» – спрашивает Спаситель, чтобы враги его сами произнесли себе приговор. Они отвечали, «злодеев всех предаст злой смерти, а виноградника отдаст другим виноградарям». «Приговор этот исполнился, – замечает толкователь, – при разрушении Иерусалима, когда часть народа была предана злой смерти, а остальные рассеяны по лицу земли». Спаситель напоминает им и пророчество псалмопевца о камне, отвергнутом строителями. «Камнем называет себя самого», — поясняет блаженный Феофилакт, «а строителями — учителей народных, которые отвергали его, говоря, в тебе бес. Но он положен во главу угла, ибо стал главой церкви, соединившей уверовавших иудеев и язычников единой верой. Это дивное от Господа». Продолжает толкователь, ибо церковь божественного происхождения, и устроение ее утверждено и засвидетельствовано многими дивными чудесами. Царство же Божие, то есть близость к Богу, говорит толкователь, отнято у иудеев и передано уверовавшим, то есть апостолам и евангелистам, которые основали на отвергнутом камне новый виноградник, который будет приносить плоды святости до конца мира. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.